Крис. Черный кот. Бенедикту пришлось приехать в город. Есть некий род придворных дел, которыми не может пренебрегать даже тот, за кем прочно закрепилась репутация философа. Завершив все необходимое в этот день, Бенедикт решил заглянуть в книжную лавку. Днем было солнце, но к вечеру стал накрапывать дождь. Бенедикт шел по узкой улице, завернувшись в плащ. В последнее время он больше предпочитал ходить, ему так лучше думалось. Он шел в сгущающихся сумерках, глядя под ноги, полностью погруженный в размышления, когда что-то очень маленькое, пискнув, кинулось к нему. И тут же раздался свист и крик мальчишек. Оборванная ватага выбежала из подворотни. «Лови его! Скорее! Кидай камень, верткий черт!» Увидев Бенедикта, они остановились в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. «Сэр, простите!» — обратился к нему самый высокий с неуклюжим поклоном. «Помогите поймать этого!» Только тут Бенедикт понял, что черный комочек у его ног — маленький черный котенок. Он взял его на руки. Зверек вымок, дрожал всем тельцем. Сердечко его билось в груди пойманной птицей. Судя по всему, у него не осталось сил даже на то, чтобы мяукать. «Что котенок вам сделал?» «Сэр, это черт! Его надо убить!» «Глупости! Я покупаю его у вас!» Бенедикт бросил на булыжнике мостовой пригоршню мелочи и спокойно, но быстро пошел прочь, спрятав котенка под плащ, пока мальчишки, толкаясь и ругаясь, собирали монеты. Маленький беглец совсем продрог, но, почувствовав себя в безопасности, доверчиво прижался к Бенедикту и затих. Дома Бенедикт осмотрел животное. Котенок был худым, облезлым и больным, но отличался завидным аппетитом, вылакав блюдце молока, отчего животик его раздулся. Малыш с интересом стал рассматривать человека и даже тихонько, словно вопросительно, мяукнул. «Да, не повезло тебе с окрасом. Ни одного белого пятнышка. Таким тебе долго не прожить. Знаешь что? Кажется, я знаю, кто будет тебе очень рад». Малыш обосновался в небольшой корзинке. Много спал, еще больше ел и уже через 2 недели стал выглядеть не таким замученным. Бенедикт вернулся в поместье позднее запланированного, но вышел из кареты, держа в руках корзинку, вид у него был при этом загадочный и довольный. Беатрис он застал, как всегда, в библиотеке. Она ждала его, радостно улыбаясь. «Я задержался, но у меня есть веская причина в оправдании». Бенедикт протянул ей корзинку как раз в тот момент, когда ее житель решил подать голос. «Мяу!» — прозвучало в библиотеке с вопросительной интонацией. Беатрис открыла крышку и только ахнула. 2 янтарно-желтых глаза с интересом смотрели на нее. Она достала котенка из корзинки, прижала к себе и стала тихонько поглаживать. «Какое чудо! Малыш! Шерстка удивительно гладкая! Откуда?» «С улицы. Кинулся мне под ноги». Котенок обнюхал Беатрис, потом подставил ей шейку и громко замурлыкал. «Ого! Меня подобными звуками не изволили радовать. Кажется, я ему нравлюсь. Как его зовут?» «У него пока нет имени». «Как у рыцаря из тумана?» «Именно. Тогда я назову его Кристобаль». «Такое грозное имя для такой крохи? Пока будет Крис, а когда вырастет и станет роскошным черным котом, будет гордо именоваться полным именем». С того вечера Беатрис и Крис стали неразлучны. Котенок спал рядом с хозяйкой, зорко стерег ее покой. Очень любил, обернувшись вокруг шеи, сидеть у нее на плечах. Когда хозяйка писала или читала, сидя за столом, Крис спал у нее на коленях. Он радостно ловил солнечных зайчиков, которые зеркалом спускала Беатрис, и охотился на бумажные шарики. Крис быстро рос. Шерсть его стала переливаться в свете свечей, огромные янтарные глаза смотрели внимательно и оттого грозно. Каждое утро служанки с ужасом находили у кровати юной госпожи трупики мышей, аккуратно разложенных хвостик к хвостику. Крис быстро изучил окружающих. К Бенедикту относился ровно, хорошо, вероятно, памятуя о своем спасении. Беатрис он самозабвенно любил. так сильно, что с напряженным вниманием смотрел на всех, кто к ней приближался. Служанки невольно крестились, когда, входя в комнату госпожи, ощущали на себе взгляд этого черта и черного чудища. Истопник был уверен, что его хозяин вызвал дьявола, который в облике этого жуткого кота охраняет красавицу-барышню. Только повар и его помощник зауважали Криста после того, как тот истребил всех мышей и всегда оставляли кусочек мяса или рыбы для него. Кот принимал подношения благосклонно и даже иногда позволял им прикоснуться к своей царственной особе. Остальные были для кота или предметами неодушевленными, или врагами. Однажды конюх позволил себе схватить Криса. Расплатой были глубокие царапины. Между ними завязалась непродолжительная, но ожесточенная война. Крис приходил в конюшню охотиться. Конюх начал охоту на черного кота, но сильно недооценил противника. Крис был не просто обычным представителем кошачьих. Он был очень умным котом. Притаившись под потолком конюшни на балке, полностью слившись с тьмой, Крис ждал, когда враг подойдет внизу с полными ведрами воды. Стремительный прыжок, и поверженный враг с расцарапанной щекой, мокрый с головы до ног, лежит на полу. Конюх ругался, орал, но оказывался бессилен перед ловкостью и проворством юного Кристобаля. Но все же большую часть времени кот проводил с Беатрис, став ее тенью. Он спал в складках ее платья днем, рядом с ней на кровати почти всю ночь. И очень полюбил вечера у камина. Щурился, слушая голоса Бенедикта и Беатрис. Дремал или пристально смотрел на слугу, зажигающего свечи.